Михаил, здравствуйте. Здрасте. Это Ирина, компания «Профикредит», это платеж не получил, не поступил вчера. Что? Михаил, а вас платеж вчера не поступил в компанию «Профикредит». Ну, отлично, я знаю. Ну, что вы знаете, когда внесете? Ну, не знаю, еще не подумал. Ну, в смысле, еще не подумал, надо сегодня оплатить, потому что у вас просрочка, и в случае просрочки мы вынуждены звонить на работу, а также ехать к вам по адресу. Ух ты, а ты приедешь? А что ты мне хамишу тыкаешь? А ты что мне тыкаешь? Я же по-хорошему с вами разговариваю. Охуела там, что ли? Ты что, кочерга, блядь? Михаил, вы тон свой поумеешь? Ты что, хуй с трамвайной ручкой перепутала, что ли? Или забыла, чем ширинка пахнет, а? Хуй я клал на эту оплату, блядь. Базаришь ты, да хуя, лошадь сутулая, блядь. Ты перепил? Михаил. Ты чё тыкаешь? Я тебя тыкну, порвёшься нахуй, понимаешь, блядь? Тыкну, охуеешь, блядь. Щёчки твои лопнут, если я тебя тыкну, поняла, блядь? Пошла нахуй, и ты приезжай, блядь, тебя выебу, блядь. Давай, приезжай, выебу и высушу тебя, суку. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Михаил Иванович. Здравствуйте. Я из Калининского агента. Каково взяли по поводу долга вашего? Почему оплату не производится? Какого агентства? Называется Еременко. Не понял, плохо вас слышно. Я говорю, ЗБС, Соколов меня зовут. В чем проблема с оплатой нет? А что за агентство, повторите? Я говорю, ЗБС называется, ЗБС. Не знаю такого агентства. Что ты хуйню лечишь? Узнаете, не переживайте. Ты что такой охуевший? Ты что, блядь, корова? Охуела там, что ли, блядь? Где, блядь? Ты что, блядь, забыл, чем ширинка пахнет, что ли, нахуй? Завали свое ебало, нахуй. Срыгнула отсюда, дура ебанутая, нахуй. Охуела, что ли, блядь, лошадь, блядь? Че ты нахуй заикаешься там, блядь? Выплюни хуй изо рта своего, нахуй. Да не, ладно, ты ума. Не, блядь, сука, гнусавая падла, блядь. Ты высморкайся там нахуй, блядь, гнусавая сука, блядь. Ты не заикайся, блядь, ты ебаная, блядь. Все тело, нахуй, заткнулось и съебалось отсюда в страхе, нахуй. Петенька, ты сейчас заплачешь там, нахуй. Ты сейчас заплачешь там, нахуй, дурак, блядь. Ты сейчас заплачешь, да ну нахуй. Нихуя я тебя обидел, долбоеба. Хотя ты и так по жизни обиженный, блядь, да? Ебаный петух, ебаный, блядь. Слышь, а что ты не подъезжаешь? Возьми да подъедь сейчас ко мне, пообщаемся лично с тобой. Вы затроила, мразь, блядь. Алло. Базар, придурок. А что ты со скрытого-то номера звонишь, блядь? Обосралась там, что ли, блядь? Дырка на. Позвонила обиженная. Ну, что тебе надо? Излагай, что тебе надо? Шоколада. Шоколада тебе надо? Может, ты мой хуй пососешь? Тебе это, бля, лучше зайдет, бля. Зачем? Он же занят, вы сами своим. Он занят? Ну, конечно, я тебе сейчас его в уши вкручиваю, бля. Тупое ты создание. Ты что звонишь-то? Да? Ты давай на мой личный номер позвони, что ты по переадресации звонишь-то? Давай, я тебе назову свой личный номер, на него звони, бля, залупа, ебаная. Может даже про звон ебануть, там, бомбера врубить, хули, как вы любите всю эту хуйню, бля. Да нет, вы там это, валерьяночки пахнете вообще. Нет, ты скажи, что ты сейчас перезвонил? Ну я тебя отхуесосил, блядь. Запрос-то отхуесосил. Сейчас ты позвонила, дура, опять хочешь, чтобы я тебя хуями, блядь, трехметровыми обложил, да, блядь? Телефонный герой. Какого там? Вы только себя... Ну, слушай, а ты назови свой личный номер. Скажи свой личный номер, который оформлен на тебя. И мы с тобой созвонимся и пообщаемся. Или ты слышишь? Давай еще зеленый молодец. Блядь, ты слышишь, да, сучара, просто пообщаться, да, сука? Ты сейчас звонишь со скрытого номера и пытаешься что-то там гякать, блядь. Гавкает какая-то залупа там на другой телефонной, блядь, стороне, нахуй. У тебя даже словарного запаса, понимаешь, никакого нету, никакого. Хули ты позвонил? Ты тишовый звонать, нахуй. Ты, походу, я и хуй его знаю, только что шарагу закончил и пошел, блядь, на телефон присел, блядь, звонить, блядь, угрожать, деньги вымогать. Так оно и есть. А, ну видишь, так оно и есть. Ну и что тебе в итоге сейчас надо? Хули ты перезвонила, дура? А что вы там, забудь купить? У вас что, папа с мамой не разговариваете на эфире? Папа, мама, ну начинается. В итоге, что тебе надо, тело? Алло. Алло, здравствуйте, гражданин клоун. Как ваши дела? Ты что, тело, ебанулась, что ли? Что там, за зверин приели, готов был? Чё ты говоришь, хуй, вытащи со рта, и внятно говори. Да нет, его надо сперва из вашего вынуть. Ёбаный, что у тебя с дикцией? Нихуя себе тебя, наверное, напихали в рот, что ты даже говорить внятно не можешь. Да не. Я говорю, а зверин-то закинули, пахнули, там все нормально. Чего закинули? Я говорю, а зверину приняли. Скажи хозяину, скажи, чтобы он тебе новый телефон купил. Тебя беспонтово так слышно. Там, припади на колени, короче, да, у хозяина отсоси, и он тебе подарит телефон. Обычно так тёлки делают, бля.